Пытайте его осторожно, чтобы невзначай не помер. А будешь упорствовать, я с деток твоих у тебя на глазах прикажу шкуру спустить. Хватит, надоели вы мне, поворачиваюсь к подобравшемуся Дунину. Особо расспроси, кто из церковных иерархов в заговоре. Кроме Ефимия и Акима, который наверняка все затеял, есть иные персоны. А еще потряси вора насчет прозоровских, толстых и хованских. Чую, не обошлось без них. Пусть мы эти рода подсократили, но там хватает родичей, иные фамилии носящих. Я пока пойду, пообедаю и вздремну. Часа через два спущусь, расскажешь чего и как. У-у-у-у. Тоскливо завыл Русов. Антихрист, будь ты проклят. Возвращаюсь по темному коридору, наблюдая за бликами пламени на старой кладке. Это для меня хороший урок. Нельзя расслабляться и верить людям. Я до сих пор допускаю ошибки, свойственные жителю 21 века, далекого от политики. Впрочем, прежний Федя тоже был излишне доверчив, или просто не хотел глубоко копать, прекрасно понимая, что его окружение состоит из не самых приятных людей. Неожиданно пришла мысль, что пора проверить второго свояка 10, Василий Алексеевич Сибирский. Царевич Сибирский выступил на стороне царевича Алексея против Петра I, который хотел отстранить Алексея от наследования в 1717 году. За это в 1718 году он был сослан в Архангельск, вел себя там не совсем смирно. Петру и жаловались на него, что стрелял по церковным крестам и в разговорах сетовал, что Сибирь ему не принадлежит. Его потомков Петр лишил титула царевичей, но оставил им титул князей, велев писаться уже не царевичами, а князьями сибирскими, с 1718 года. Его женой, примерно с 1680-81 года, была Анна Семеновна Грушицкая, из боярского и дворянского рода Грушицких, родная сестра царицы Агафьи Грушицкой, первой жены царя Федора Алексеевича. Он воеводит в Серпухове, куда его воткнули, чтобы особо не навредил. Человек он не умный, но и без должности оставить нельзя. В последнее время до меня стали доходить слухи, что Василий излишне не сдержан на язык, еще и развил активную переписку с некоторыми боярами. Вот и посмотрим, что вообще происходит. Снова иду за бойцами, громко топающими сапогами. Они не в лесу при ловле разбойников, где требуется тишина. Поэтому можно немного попугать попов и монахов, шарахающихся от нас в митрополичьих покоях новгородского Кремля. Я же снова мысленно себя корю за доверчивость и отсутствие внимательности. Ведь при назначении любого крупного чиновника необходимо учитывать множество нюансов. И речь не только о навыках управления или смекалке. А ведь митрополит важнейшей епархии, это и есть чиновник, путь в духовной сфере. Его тоже необходимо было просветить, а не доверять мнению патриарха Корнилия. О чем я думал, когда утверждал митрополитом Новгорода бывшего настоятеля чудового монастыря, превращенного в казарму? Почему не проследил? Уверился в своей крутизне и неуязвимости? Скорее всего, именно так. Ведь не укажи Иголкин на системное мздоимство таможенников, то мы проворонили бы заговор. А он есть. Урусов запел, хотя это было похоже на верещание свиньи на скотобойне. Новый заговор организовали бояре вместе с церковными иерархами. Кто бы сомневался, смещенный Иоаким показал, насколько церковники влезли в мирские дела и как не хотят заниматься только положенными обязанностями. Хреново, что в этом случае потенциальных мятежников объединил идеологический фактор. Судя по показаниям бывшего губернатора, попы возмущены массовой секуляризацией земель и имущества, и они грамотно разыграли карту раскольничества, подтянув некоторых недовольных бояр. Мол, царь потворствует Аввакуму сотоварищи, которых давно пора сжечь, и дело с концом. Не замыслил ли Федор Алексеевич примерить лавр византийского императора Константина V, прозванного Капронимом, то есть навозником или говнюком? Тот тоже начинал гражданские реформы, а затем полез в церковные дела, возглавив иконоборчество, что иерархи считали ересью. И, конечно, подтянулись вельможи, отодвинутые от кормушки. Тот же Урусов особой религиозностью никогда не страдал, зато воровать всегда был гораст. Этим важно вернуть прежнее влияние или откусить кусок страны пожирнее. Митрополит Новгородский был невысок и толстоват, что редкость для нынешних времен. В его покои мы зашли, не снижая темпа, только один боец отшвырнул бросившегося на нас служку. Судя по звукам ударов и стонам, раздающимся из-за спины, парни сейчас учат хама хорошим манерам. Ефимий стоял у узкого окошка и пытался изобразить величественный вид, что получалось откровенно плохо. Подхожу к попу и смотрю в забегавшие глазки. Сколько же пены поднялось, и церковь не исключение. Ведь именно эти уроды поддержали реформы Никона, ставшие настоящей бедой для русского народа. Они же приветствовали решение собора, утвердившего крепостное право, отчего страна будет страдать более полутора веков. И успокаиваться твари не хотят. 2 года меня кормят завтраками, но нормального диалога между враждующими сторонами так и нет. Я сейчас о работе церковной комиссии, призванной разрешить противоречия между РПЦ и раскольниками. Кстати, Ефимий отнюдь не дурак и не фанатик. Он больше администратор и приспособленец, чем твердолобый ортодокс. Просто совпало, что я начал одновременно грабить церковь и заставлять ее помириться с раскольниками или признать свои ошибки. Не подумал, решив, что уже достаточно крепко стою на ногах. Мол, Петр примерно в это время даже колокола с церквей снимал, а иерархи молчали. Ага, только император не лез в теологические вопросы и старообрядцев давил. Пусть останутся только Савва и Дунин. Бросаю через спину и поворачиваюсь к митрополиту. Тоже считаешь меня антихристом? Или чего вы там напридумывали? Нет, ты просто враг, разрушающий общественные устои и русскую церковь. Поп гордо вскинул голову, хотя явно трусил. Вместо того, чтобы справедливо править, как завещано предками, ты казнишь бояр, привечаешь иноземцев, отнимаешь земли у монастырей, еще и блудишь, аки магометанин, а не православный владыка. Твое правление сродни татарскому набегу, разве что христиан в полон не волокут. Зато люди скоро перестанут быть русскими и православными. Все эти твои академии, училища и школы на латинский лад. Может, вскоре к католикам переметнешься? Вон папские и цесарские послы в Москве совсем осели и народ смущают. Или, может, лютеране тебе милее? Не просто так ты к Карлу ездил. Еще и пустил на Русь толпы тех же схизматиков с магометанами. Ранее мы жили спокойно, Богу молились и добра наживали под дланью благочестивого царя. Смотрю на этого неглупого деятеля и диву даюсь. Он действительно верит в то, что говорит. При твоем отце отчизна наша жила по Божьим законам, а не дьявольским. Алексей Михайлович был богобоязненным и вел народ русский по верному пути, а мы являлись для него опорой. Ведь важно, чтобы царь оставался православным. Зачем церковь следила и помогала? Вновь начал вещать митрополит. Мы, ауэ, хватаю попа за длинную бороду и бью его коленом в пузо. Затем добавляю по уже скрючившемуся на полу телу. Ты, гнида бородатая, забыл, что в царстве моего батюшки Россия постоянно воевала. Десятилетиями без передыха страна билась с иноземцами. Иногда им помогали всякие тати, вроде Стеньки Разина. А как только стало легче, Никон решил поспособствовать и расколол русское общество, о котором ты так печешься, с трудом выравниваю дыхание, дабы не сбиться на крик. Но вы все равно успокоиться не хотите. Пусть народ нищает и детишки крестьянские с голоду мрут, вы на своем стоять будете. Ведь ежу понятно, что державе нужен внутренний мир. Ладно бы об этом не знал сиволапый крестьянин. Так ведь все иерархи, люди образованные. Касаемо земель, лавок, торжищ и мануфактур, вы лучше меня знаете, что они вам незаконно достались. Княжеская и царская власть была слаба, а вы все гребли под себя, как твари ненасытные. И вообще, церкви не положено заниматься мирскими делами. Вы должны духовной сферой ведать, о чем давно забыли. Делаю несколько шагов по комнате, приводя мысли в порядок. Я вам дал много времени. За эти годы были построены 2 завода на Урале, новая верфь в Нижнем Новгороде, открыт 10 крупных мануфактур, а войско разбило несколько ногайских орд. В Москве открылась академия, больница, город замощен камнем и ныне освещается фонарями. А вы не можете договориться, останавливаюсь перед скулящим попом и с ненавистью смотрю в испуганные глазки. Раскольники, такие же выблядки. Ведь не Бог говорит вашими устами, а вы вещаете от его имени. Еще и делаете вид, что это непререкаемая истина и попы такое право имеют. Вы толкуете закон на свой лад, а фанатика в вакуум. На свой, хотя он даже хуже. Ему вообще плевать на простых православных. Сторонники старого обряда оказались совершенно невменяемыми и оторванными от мира людьми. Прямо какие-то машины, талдычащие про важность старых книг и совершенно не желающие идти на уступки. Есть среди них еще и позеры вроде знаменитого оратора Никитки Пустосвята. С ним вообще разговаривать невозможно. Человек просто не хочет понимать, что речь идет о жизнях сотен тысяч людей и безопасности страны. Любой аргумент натыкается на утверждение, что их писание верное, а Никон подменил его греческой ересью. А кто подтвердит, что они не ложные? Может, их 200 лет назад внедрил какой-нибудь схизматик, несторианец или недобитый арианин, ведь обе стороны объективно слабы в теологии. Зная я матчасть, просто размазал бы официалов и раскольников, как сопли об асфальт. Реально детский сад, тем более для выходца из 21 века. Это просто надо видеть со стороны их блеяния, чуть что сразу переходящие в срач. Прямо интернет-воины моего времени, такие же необразованные и тупые. Только от нынешних невежд и спесивцев зависит слишком многое. Среди вас хотя бы хватает более или менее думающих или совсем неверующих. Таких, как мы с тобой. Или ты думаешь, я про твои тайные пристрастия и грешки не знаю, ухмыляюсь в лицо вздрогнувшему Ефимию. Только с такими можно договориться. А Вакум же с последователями считает, что все должно быть по их книгам. Иного пути просто нет. И это вопрос житейский. Ну, поспорили священники из-за старого свитка, еще и переписанного десятки раз. Но больше всего меня бесит, что вам на людей плевать. Все паство их обзываете, да готовы уморить ради своих взглядов. А простому человеку плевать, сколькими перстами креститься. И писаний он не читал, ибо безграмотен. Ему надо землю пахать, ремеслом заниматься, чтобы детей накормить. Это же не попы, которые могут Святым Духом питаться. Правильно, Ефимий, тебе ведь не нужен народ для жизни. Сам справишься, накормишь, напоишь, одежду сошьешь и обогреешь сам себя. На, не удерживаюсь и со всей силы пинаю мерзкую рожу. Делаю еще несколько шагов, пытаясь успокоиться и не обращая внимания на стоны митрополита. А это ведь мысль. Так и сделаем. Заточу вас вместе с раскольниками в одной комнате и дам 2 недели. Не договоритесь, то лишу воды с едой. Заодно и посмотрим, вы без народа выжить сможете или Бог спасет. Судя по ужасу в глазах Ефимия, он в моих словах не сомневается. Правильно делает. Только тебя с дружками это не коснется. Вас я казню вместе с мятежными боярами. Более никаких дальних монастырей и ссылок в Сибирь. Не хотите жить по-человечески, значит, вам не место на земле. Вы меня еще не знаете с плохой стороны, но скоро узнаете. А ты можешь молиться, коли в Бога веришь. Завтра со мной поедешь, только в клетке, как дикий зверь. Потому что вы не люди и иного отношения недостойны. Выхожу из помещения и направляюсь к своим палатам. Раз люди действительно не хотят по-хорошему, то будем по-плохому. Я не сошел с ума и не обезумел от всевластия. Ситуация с расколом крайне тяжелая. Хорошо, что я создал специальный отряд, чтобы отлавливать мутных проповедников и откровенных сектантов. А последних после реформы Никона расплодилось изрядно. При этом бойцы получили четкую задачу аккуратно устранять возмутителей спокойствия. И что вы думаете? Уже душ 50 на тот свет отправили, иначе было б не избежать в стране различных безобразий. Теперь поиски и расправы над старообрядцами придется усилить. Но и попы получат хорошего пинка, дабы начали решать свои недоработки. Ведь часто крестьян или посадских от церкви отвращает поведение, недостойное священников, или незнание ими элементарных вещей из Писания. А ведь это только часть проблем, стоящих передо мной. Интересно, как Россия вообще выплыла при таких стартовых позициях. Мне все больше кажется, что исключительно благодаря Божьему промыслу. Глава 5. Знаете, как приятно смотреть на плоды своего труда и осознавать, что твои идеи воплощаются в жизнь. Не скажу, что меня обуревает гордыня. Однако Москва и Нижний Новгород за последние 3 года изменились просто кардинально. И дело не только во внешнем виде, но и во внутренней жизни. Это уже не полусонные поселения деревенского типа, где деловая активность наблюдается только на ярмарке и нескольких торговых рядах. Сейчас в этих городах просто кипит жизнь, а сами они напоминают смесь муравейника и бесконечной стройки. Мостятся улицы, ставятся фонари, многие богатые люди задумались о каменных домах, роются специальные водоотводные канавы с ливневками, лавки на рынке теперь только под навесом, а вокруг – чистота. Кстати, с переходом от деревянных строений к каменным я пока решил не спешить. Сначала утвердим нормальный архитекторский проект с выпрямлением улиц, сносом всяких проулков и тупиков, затем уже приступим к следующему этапу реформ. Надо же учитывать многочисленные церкви, которые мы будем переносить только в крайнем случае. Мне лишние поводы для бунта не нужны. А вот городскую бедноту ждет немало сюрпризов. Придется различные подворья попросту уничтожать, увеличивая этажность городской застройки. Компенсации, конечно, выплатим, но недовольных домовладельцев будет масса. Впрочем, это дела будущих 2-3 лет. пока у меня иные приоритеты. Пока тепло, я решил проделать инспекторскую поездку по ряду ключевых городов, в первую очередь волжских. За месяц мой небольшой отряд посетил Вышний Волочок, Торжок, Тверь, Кимры, Колизин-Углич, Рыбную Слободу, Ярославль, Кинешму, Юрьев-Повальский и, наконец, Нижний. Далее мы разворачиваемся и двигаемся на запад по Оке. В планах посещения Мурома, Касимова, Рязани и, конечно, Коломны. Последняя сейчас – один из ключевых городов наряду с Воронежем, Тулой и обеими Новгородами. Сейчас это безусловный центр русского кораблестроения. Дело не в размере верфи, в Нижнем и Астрахани они больше. Старинный русский город стал экспериментальной площадкой, где обкатываются проекты кораблей и вообще новые технологии из иных сфер. Ведь струги тоже необходимо усовершенствовать, так же как методику строительства, клей, лаки и прочие мелочи. Ну и лучшие лесопилки России сосредоточены в Коломне. Именно отсюда технология переработки дерева распространяется по всей стране. Ведь важно не только поставить механизм, работающий на водяном колесе, и купить нужные пилы. Главное, это люди и методы организации работ. Еще 3 года назад голландский купец, а я люблю общаться с этой публикой, рассказывал, что его маленькая страна является монополистом в области производства килей для всех типов судов. Мол, кроме испанцев вся Европа, включая Англию и Францию, закупает голландские комплектующие. Это несмотря на регулярные войны, которые торговле не помеха, и другие детали у них лучшие. Умные люди еще в 17 веке сделали ставку на массовую переработку сырья, в чем не прогадали. Не удивлюсь, если эта сфера приносит денег не меньше, чем огромный торговый флот, если учитывать все вложения и риски. Поэтому я загорелся идеей создания своего перерабатывающего производства. Надо сказать, что в России было сложно с любой промышленностью. 3 года назад во всей огромной стране набиралось едва 40 мануфактур. Это по данным Министерства промышленности. Сейчас 110. Плюс заработали новые металлургические производства в Туле, Белом Колодезе, а также Дугнинский чугунолитейный, открытый Демидовым, УГМК и 3 оружейных завода. Есть еще десяток проектов, которые готовятся к запуску, включая Новгородский. В общем, есть чем хвастаться, но рано гордиться. Успокаиваться тоже не стоит. По большому счету мне нечего делать в Нижнем. Однако я жду очень важную новость, которая может перевернуть российскую экономику, вернее, дать ей мощнейший толчок. Заодно хочется еще раз посетить местную верфь. А еще моя поездка связана с теологическим фактором. В Ярославле к нашей эскадре присоединился патриарх, дабы вместе изучить ситуацию. Плохо, что поездка из деловой сразу превратилась в насквозь официальную, насыщенную постоянными молебнами. Я посещаю церковь и по возможности соблюдаю положенные обряды, но без фанатизма. Естественно, моя умеренность в этом деле давно обросла мифами и слухами. Вот и пришлось поработать над имиджем, ведь в присутствии главы церкви особо не пофилонишь. Как ни крути, но вопрос веры в России 17 веке крайне важен. Заодно мы посетили Юрьев-Повальский, вотчину и оплот Аввакума, после чего и состоялся важный разговор с Корнилием. Информации так хватало, но посещение формального центра раскольничества стало последней каплей. Хотя надо признать, что после ослабления религиозной удавки, вызванного поведением царя, количество показательно набожных людей изрядно сократилось. Все-таки пропаганда – великая вещь. Мы 2 года через газету продвигаем идею. Хочешь доказать свое благочестие? Помоги нуждающимся. Нет, молись и соблюдай обряды. Только вместо длительных паломничеств и прилюдного бросания копеек нищим на паперти пожертвуй на больницу или приют. И ведь действует. Пусть со скрипом, но высший слой общества и купечества начали менять свои привычки. Возможно, свою роль сыграло закрытие десятков монастырей и реквизиция церковной собственности. Может, народ меня боится или опасается, что пожертвованные средства попадут в казну. Плевать, все равно процесс пошел. И с ростом пожертвований на благотворительность неожиданно снизился процент показушников, что является главным достижением. Сразу вспоминается просто чудовищная по своему цинизму ситуация с паломничеством Елизаветы Петровны 11. Елизавета Петровна ходила на богомолье в Троице-Сергиеву Лавру из Москвы необычным способом. В день она проходила 2-3 версты, чуть больше 2-3 километров, после чего отправлялась в карете обратно во дворец. На следующий день карета привозила ее к тому месту, где она закончила путь, и Елизавета проходила еще несколько верст. Таким образом, путь к лавре занимал несколько месяцев. Мне кажется, что больше антирекламы церкви сложно придумать. Я всегда считал, что Бог у человека в душе и выворачивать ее нараспашку не обязательно. Сейчас у нас набирает моду более скромный подход, хотя бояре и купцы хвастаются богоугодными делами. Как без этого? Пусть тешатся, лишь бы людям помогали. Но не все так благостно в России, матушке. Разговор с патриархом состоялся на стенах Нижегородского Кремля. А чего? Спереди Волга, слева Ока. По рекам снуют десятки судов. Прибрежные районы города буквально гудят от огромного количества людей. Зато противоположный берег пусты радует нетронутой природой. Красота. На слиянии двух рек расположен крупнейший ныне русский порт. Именно так, отсюда идет большая часть грузов волжского транзита, который начал набирать обороты. Значит, не зря я пахал как проклятый 3 года, позабыв о белом свете. Меня принято обвинять во всех смертных грехах, всем рот не заткнешь. Только критики не учитывают, что царь на месте не сидит и другим не дает. Вернее, многих это и раздражает. Помнится, Петр тоже пытался влезать в любые детали, вплоть до того, что сам плотничал, работал на нартовских станках или дергал несчастным зубы. Я пошел немного иным путем и вместе с подчиненными стараюсь разобраться в сути происходящих процессов. Мне не нужна столярная мастерская во дворце, а вот наладить логистику поставок леса или канатов, бесперебойную обработку древесины и создать предтечу конвейера – более важная задача. Потому я горжусь новгородской верфью, расположенной в Гнильцах, что выше по Оке. Это мой выстраданный ребенок. Сейчас строится 2-я верфь, но уже в городце, что на Волге. Стране необходимо огромное количество стругов. Да и подобное производство выдает немало иной полезной продукции. Точно так обстоят дела в иных сферах. Главное – организация и тщательная подготовка. Пусть иногда мы теряем время. Лучше дольше запрягать, но затем быстрее ехать, нежели телега будет постоянно ломаться или гнить, как получилось с Азовской флотилией первого императора. Тогда просто взяли, построили целую эскадру ценой неимоверных усилий, а потом пустили ее на дрова. Такое расточительство людских и материальных ресурсов – преступление или клиническая идиотия. Ладно, сейчас речь не о Петре. Корнилий за последние 2 года осунулся и как-то поблек. Оно не мудрено с такими беспокойными подчиненными и начальником самодуром. Ха-ха. А еще патриарху явно не нравились открывающиеся виды и легкий ветерок. Поэтому он, насупившись, кутался в филонь черного цвета, напоминая нахохлившегося ворона. С учетом крючковатого носа сравнение весьма удачное. Ты понял, что все зашло слишком далеко. Или пышная встреча, устроенная Илларионом Суздальским, глаза затмила. Немцы из аптекарского приказа недавно начали изготавливать особые линзы, очки называются. Говорят, помогает при плохом зрении. Для такого уважаемого человека сделаем быстро, решаю потроллить патриарха. Это такой намек на сложную ситуацию не только в Юрьеве-Повальском, но и иных населенных пунктах Поволжья. А ведь упомянутый городок, 2-й в Суздальской епархии. Все бы тебе надсмехаться, государь. Я не слепой и на зрение с рассудком пока не жалуюсь. И прекрасно вижу, что ересь сильно въелась в души юрьевцев и жителей иных городов. Тихо ответил поп, хмуро взглянув на меня. Но и твои опричники здесь бессильны. Всем языки не отрубишь и в Сибирь не сошлешь. Хотя ты сам приказал обходиться без лишнего кровопролития. Ничего, я попробую, отвечаю со злой усмешкой. Рыба гниет с головы. Вот головы-то мы и рубим, а тело потом проще спасти. Обычный народ никто не трогает, ловит только смутьянов. Но все равно работы непочатый край, ведь церковь же помогать не собирается. Ты не прав. Вот скажи, за каким лядом Илларион начал строить новый монастырь 12, Успенская Флорищева пустынь, мужской монастырь в Иксунской епархии Русской Православной Церкви, расположенный в поселке Фролище Володарского района Нижегородской области, на холме, именуемом Флорищевой Красной горой, возле реки Лух. Основные постройки, включая собор, трапезную Троицкую церковь и отдельно стоящую колокольню, возведены на рубеже 1670-х и 1680-х ГГ. Монастырь основан в середине 17 века схимонахом Мефодием, но первым строителем был сподвижник его Иларион, впоследствии митрополит Суздальский и Юрьевский. Что он даст народу или нашей державе? Я же русским языком объяснил, что времена, когда обители являлись хранителями знаний, сосредоточением производств или помогали просто скрыться за высокими стенами, давно прошли. какая здесь духовная составляющая, и зачем тратить столько денег впустую. Понимаю, что нельзя злиться, поэтому стараюсь успокоиться. Вам более не позволит завлекать в свои сети молодых людей, парней или девиц, неважно. А для ухода от мирской суеты старцам вполне хватит оставшихся монастырей, расположенных в удаленных уголках. Я не против храма, то дело нужное. Сам ведь присутствовал при его освящении. Но зачем строить колокольню, стену и иные здания? Больница, которая открыта в пустоши, это просто насмешка над современной медицинской наукой. Вокруг народу, раз-два и обчелся. Еще рядом в Гороховце есть обитель. Кстати, там купец Ершов открыл настоящий госпиталь, который может соперничать с Нижегородским по обустройству и грамотности врачей. Братья и жители окрестных сел могут там врачеваться. Но кто будет содержать новый монастырь? И повторюсь, зачем? Лучше бы на такие деньги открыли школу или приют. Нельзя смотреть на веру со стороны выгоды, спокойно ответил патриарх, который был не робкого десятка, за что мною уважаем и ценим. Старец Мефодий был святым человеком, а значит, его решение основать обитель верное. К тому же помимо колокольни и больницы, братья уже начали строить странноприимный дом, иковомонахи лечить собрались. И главное, как, травницы подобных лекарей церковь отвергает, а деревенский мужик лучше к знахарке пойдет, нежели к монахам. Те в святости своей еще половину урожая изымут или попросят отработать несколько месяцев, бесплатно, конечно, снова усмехаюсь, глядя на возмущенного иерарха. И вот мы плавно переходим к главной теме нашей беседы. Церковь занимается чем угодно, но не решением последствий раскола. Одни строят монастыри, теша свою гордыню, другие устраивают с боярами заговор, третьи просто паразитируют или живут в собственном мире, далеком от чаяний простого народа. При этом все священнослужители обижаются, что царь изъял у них ненужную и часто незаконно добытую собственность. Ты отнял у церкви монастыри, включая Чудов, где поселил своих опричников. Еще и свитки древние все выгреб. Хорошо хоть на иконы и святыни не покусился, огрызнулся Корнилий. Бог не оставит сей произвол без наказания. Хотелось сказать, что я неверующий, но лучше не провоцировать нужного дядьку. Несмотря на противоречия и неприятие моей политики, патриарх понимает, что многие вещи делаются во благо государства. Часть книг и манускриптов находилась в ужасном состоянии, а ведь некоторым из них 300 и более лет. За такое отношение к истории и культуре надо на кол сажать. Вон ученый люд в обморок попадал, когда узнал, что в монастырях гниет полное собрание поучений Владимира Мономаха или Волховника с XIV века. Еще мы нашли древний шестокрыл, протоевангелие Иакова, Вознесение Исаии, Апокалипсис Павла или История Этрусков в 20 томах, также труды Агатона, Гая Зиния Паллиона, Евдима Родосского, Квинта Эннея, Клитомаха, Маркиона, Октавиана Августа, Варона, Хрисиппа или Диодора Сицилийского, плюс сотни трактатов и свитков, включая древнерусские, греческие и славянские. Произношу с искренним возмущением, зачем было прятать библиотеку Софии Палеолог и сбежавших от османов греческих иерархов. Это же мировое достояние. А сколько книг погибло или вы уничтожили? Я под это дело денег не пожалел и решил в Кремле библиотеку открыть. И вторую типографию придется срочно запускать, чтобы свитки размножить. Большая часть этих трактатов написана язычниками и грешниками, а в самих книгах ересь. Но ведь для тебя важны не только знания, опять выгода. Конечно, глупо не заработать на таком сокровище. Вон папский посланник чуть Кремль штурмом не взял, когда узнал, что у нас оказались все тома истории Рима Тута Ливия. Предлагает за каждый трактат 3 веса золотом. Кто же ему, убогому, такое богатство отдаст? Сначала перепечатаю, а затем начну потихоньку продавать, дабы цену не сбить. Счастливо улыбаюсь, глядя на хмурого собеседника. Я тут еще людей послал отдаленные монастыри потрясти, а бояр попросил нести в библиотеку все, что есть. Мол, дело государственное и награда за царем не заржавеет. Это же не только сохранение знаний для потомков, но и золотое дно. Судя по всему, мы случайно нашли библиотеку бабки Ивана Грозного, которую первый царь немало увеличил. Весомая ее часть хранилась в лавре, а остальное было раскидано по разным монастырям. Вот я и решил хорошенько заработать на издательстве уникальных произведений, многие из которых в моем времени были утрачены. Спасибо папскому послу, что едва сохранил рассудок, увидев список произведений. Нунций Апиций Апалловичини оказался фанатиком-библиофилом.